Внутренний конфликт. Внутренний конфликт может возникнуть в любой области. Детско-родительские отношения, романтические отношения, отношения к себе, работа и так далее. В его основе лежат противоречия между установками, согласно которым вы живете, и вашими чувствами. И таких установок огромное количество. Злиться на маму нельзя, но, боже мой, как же она меня раздражает. В работе главное — деньги и стабильность. Но почему мне так тошно, хотя все это у меня есть? Материнство — это легко и прекрасно, а я чувствую себя пережёванным носком. Внутренний конфликт состоит из самообмана и иллюзии, что он может продолжаться вечно. Увы, нет. От того, что мы ведем себя как страусы, засовывая голову в землю, чтобы ничего не видеть, проблема не решается, и наша жизнь не становится комфортней. Зато это плодотворная почва для развития невроза и других не менее неприятных состояний. Каковы основные причины возникновения внутренних конфликтов? Неудовлетворенность своей жизнью, проживание чужой жизни. Необходимость выбирать и страх ошибиться. Противоречивые желания. Нереализованность. Но в большинстве случаев речь идет о комбинации причин, которые связаны между собой. История клиента. Вера была глубоко несчастна. Она устроилась на первую после трехлетнего декрета работу, и ее стала мучить совесть, что маленькая дочка теперь видит маму только пару часов по вечерам, да и то в перерывах между домашними делами. Ужин сам себя не приготовит. Надо погладить белье, пропылесосить полы в квартире, а на общение с ребенком остается совсем немного времени. Из-за чувства вины полдня на работе Вера отвлекалась на мысли, что она плохая мать. Да нет, она просто ужасная мать. А правильно ли она сделала, что вышла на работу? А верный ли это выбор? Она пропускает детство дочери и потом будет страдать, что не увидела каких-то важных моментов. Причем работа Вере нравилась. У нее все отлично получалось и даже появились амбиции. Но в голове постоянно крутилось — это неправильно, я же мама. В общем, страдали все. И Вера, и работа, и дочка, которая чувствовала мамину излишнюю тревогу, и муж, который замечал напряжение. Наши внутренние проблемы и травмы влияют не только на нас, но и на близких людей. Верин внутренний конфликт основывался на установке, что женщина должна все свое время посвящать семье и ребенку, оставив в досемейной жизни личные амбиции. Но с этой установкой кардинально расходились верены планы и желания. Для женщины на самом деле очень важно было реализовываться и развиваться как специалист. Ей это по-настоящему было нужно, а не навязывалось извне. Проанализировав все свои мысли и убеждения, Вера отказалась от установок, навязанных другими людьми, и научилась слушать себя. И жить стало легче. И работа стала приносить удовлетворение. Наладился сон, и появился аппетит. И с дочкой она общалась не с позиции виноватой мамы, а с позиции мамы, у которой есть работа, планы и мечты. Мамы крутого специалиста, которой и самой интересно то, чем она занимается, и за что ее уважают другие люди. Ребенок, конечно, все видел и чувствовал. И, как уже говорилось выше, велика вероятность, что Верина дочь, глядя на маму, вырастет более счастливой и спокойной. Она усвоит, насколько важно поступать так, как надо именно ей, возможно, прислушиваясь к другим, но выбирая себя. С чем могут быть связаны внутренние конфликты? Первое. Неудовлетворенность. У меня есть желания, которые по каким-то причинам нельзя реализовать. Второе. Адаптация. У человека не получается адаптироваться к новым условиям. Например, на новой работе, на работе после декрета, в браке и так далее. Третье. Мотивы. Конфликт развивается между различными мотивами, между которыми сложно или невозможно сделать выбор. Четвертое. Роли. Мы постоянно исполняем несколько ролей одновременно. Женщина может быть и мамой, и бухгалтером, и другом, и женой, и дочерью, и коллегой, и любительницей собак. Пятое. Неадекватная самооценка. часто завышенное или заниженное, то есть далекое от реального потенциала человека. Шестое — нравственность. Когда желания человека не соответствуют морали, этике и принципам человека. Внутренний конфликт возникает, когда вы скрываете часть себя, свои мысли, убеждения, чтобы соответствовать и нравиться другим людям. Когда вы доверяете себе меньше, чем другим. Когда считаете, что ваши переживания никому не важны. Во всех подобных ситуациях вы отрекаетесь от себя и предаете себя, а это самое страшное предательство. Как проявляется такое самоотречение? Вы не доверяете себе. Считаете, что другие знают больше и разрешаете им принимать решения за вас. Живете, угождая другим. Ищете их одобрение и ждете поглаживаний, подавляя свои потребности и желания. Скрываете себя, отказываетесь от своих интересов и целей. Не делитесь своими мыслями и чувствами, думая, что это никому не интересно и не важно. Вы перфекционист и выставляете нереально высокие требования к себе. Не считаете себя достойным, независимо от того, сколько всего вы делаете и чего достигаете. Занимаетесь самокритикой и осуждением. Говорите себе обидные вещи, когда не соответствуете собственным завышенным стандартам, то есть постоянно. Не уважаете свои потребности. Не признаете, что иметь их нормально. Не заботитесь о себе и не чувствуете, что вам что-то требуется. Подавляете свои эмоции. Отталкиваете неприятные ощущения. Избегаете, отрицаете их. Вытесняете или изменяете с помощью разных веществ, например, алкоголя. Не знаете своих ценностей и не живете в соответствии с ними. Лучше жить так, как хотят другие, даже если это идет вразрез с вашими принципами и убеждениями. Вы попадаете в созависимые отношения, сосредотачиваете свою жизнь на чьих-то потребностях, желаниях, проблемах, полностью пренебрегая своими. Не говорите за себя, не просите то, что вам нужно, не устанавливаете границы, разрешаете использовать себя. И тут вполне логично возникает вопрос. Как начать доверять себе? Недоверие к себе — это сомнение в собственных знаниях, убеждениях, эмоциях, а также признак зависимости. У человека может быть множество причин для такого недоверия. Наша жизнь полна историй, когда мы давали обещания себе или другим и не выполняли его. Мы решаем сделать одно, а потом сворачиваем в противоположную сторону. Мы говорим, что хотим чего-то, но поступаем так, чтобы этого не достичь. «С завтрашнего дня буду ложиться не позже 23:00». Наступает вечер, замысел, конечно, классный, но надо же досмотреть новую серию любимого сериала. С понедельника наконец-то иду в спортзал и начинаю правильно питаться. Но, давайте отложим это еще на недельку. Мне плохо в этих отношениях, но скоро 8 марта, расстанусь после. Да вроде пока еще и терпимо. Можем ли мы доверять себе и действовать в собственных интересах? Такое ощущение, что нет. Доверие — это что-то среднее между недостатком и избытком. Избыток доверия делает человека легковерным. Хорошо ли это? Не думаю. Доверчивый человек верит всему, что говорят другие. Он доверяет всему, что находится далеко за пределами того, что оправдано и благоразумно. А человек, испытывающий недостаток доверия, немного параноик в отношении всего, что слышит от других. У него никогда нет веских причин доверять кому-то. Все доказательства в мире, какими бы они ни были объективными и весомыми, недостаточны. Надежность — это черта характера. Заслуживающий доверия человек надежен, последователен, правдив в своих действиях по всем направлениям. И речь не про идеальность. Скорее, его поступки обусловлены его ценностями и обязательствами и укрепляют его. Есть критерии, к которым мы обращаемся, когда решаем доверять кому-то или чему-то. Я бы не стала доверять ресторану, в котором проблемы с соблюдением санитарных норм. Или не стала бы давать деньги в долг знакомому, который уже мне должен. Хотя могу к нему хорошо относиться в других вопросах. Быть зрелым человеком — значит знать, когда, где, кому и насколько сильно можно доверять. Мы учимся доверять. И часто это происходит именно тогда, когда мы теряем доверие. Тогда появляется понимание, кому можно доверять, а кому нет. Все это имеет смысл, когда мы говорим о доверии к другим. Но когда это доверие относится к нам самим, ситуация усложняется. Как оценить и измерить собственную надежность? Еще одна сложность возникает из-за уверенности, что человек знает себя лучше всех. То есть каждый человек имеет доступ к пониманию и знанию своих убеждений, эмоций, желаний, мыслей. Однако это не совсем так. Понимание себя — это результат большой психотерапевтической работы, которую вы можете проделать с помощью данной аудиокниги или сеансов психотерапии. Когда человек не доверяет самому себе, у него меньше возможностей прожить успешную жизнь. Каждый аспект жизни требует своей доли доверия, без которой мы просто не сможем двигаться. Как разрешить возникшую проблему? Упражнение 38. Для начала составьте список обещаний, которые вы давали себе за последний год. Напротив каждого напишите, чем все закончилось. Вы не сдержали обещание? Или нет? По какой причине вы его не сдержали? Сколько раз вы его давали? Учитесь давать себе обещания и выполнять их. Начните с малого. Выберите область, в которой вы постоянно сомневаетесь в себе. Даже если это что-то совсем незначительное, ничего страшного, главное — начать. Чем чаще вы будете выполнять обещанное, тем крепче станет привычка доводить дело до конца. И в какой-то момент вы поймете, что на себя можно положиться, себе можно доверять, и никакой магии. Про эмоции, границы и потребности мы говорили отдельно. На что я еще обратила бы ваше внимание? Не бойтесь и не старайтесь непременно избежать неодобрения или осуждения. Вы не всем нравитесь, и это нормально. Ведь даже угождая, вы не всем нравитесь. Выражайте себя. Будьте собой. Понимать причины и суть конфликта — прекрасно. Но что с ним делать? Учиться выбирать и не бояться ошибок. Никто, кроме вас, не знает, как для вас лучше. Никто не знает правильного ответа. Его может не быть вообще. Никто не выберет что-то для вас лучше, чем вы. Только вы знаете, как вы хотите жить и куда планируете двигаться. Слушайте себя. Не торопитесь и не принимайте скоропалительных решений, чтобы потом не жалеть. Ошибки совершают все. Самым целеустремленным вы были, когда учились ходить. Вставали, делали шаг, падали. Но тогда вас это не остановило. Упражнение 39. Вспомните любой крупный выбор из прошлого, который вы совершали и который повлиял на вас, и запишите его результаты. Как конкретно на вас повлиял выбор? Если бы сейчас вам снова пришлось выбирать, вы бы сделали то же самое? На что вы опирались, делая выбор? Что вам помогло или помешало? Существуют ли в настоящем ситуации, в которых вы не можете принять решение? Распишите все варианты выбора и потенциальные позитивные и негативные результаты. Подумайте, что вам помогло бы принять решение. Первое — учиться слышать себя и свои потребности. Второе — ставить перед собой цели и достигать их последовательно. Не распыляйтесь сразу на все. Выбирайте самые приоритетные на данный момент. Сейчас важнее воспитание ребенка, а сейчас — развитие своих навыков. А теперь самое важное — позаботиться о родителях. Цели должны приносить вам удовлетворение, а не быть в тягость. Третье. Учиться работать с сомнениями и избеганием. За избеганием стоят страхи. За сомнениями — возможные разочарования в себе. Они мешают принимать решения и достигать целей. Еще раз. Ошибки — это нормально. Ошибаться не значит быть плохим, ни на что не способным человеком. Четвёртое. Искать компромиссы и корректировать цели. На каждом этапе вы можете обнаружить, что цель уже не так привлекательна, как в начале. Это тоже нормально — корректировать и цель, и способ ее достижения. История клиента. Виктору 35. Дом, семья, две дочки, стабильная работа. Внешне все прекрасно, но мужчина оказался близок к депрессии. Началась апатия. Работа перестала радовать. Возвращаться вечером домой тоже не хотелось. Встречи с любимыми друзьями не приносили удовольствия. Стали разбираться, в чем проблема. Оказалось, все банально. Его жизнь была спроектирована по желаниям других, пусть близких и любимых людей. Личные потребности совсем не брались в расчет. Уже 12 лет Виктор работал на одном месте, причем выбранном по настоянию отца. На хобби времени не хватало. В отпуск ездили туда, куда хотела жена. Все бы ничего, но в жизни мужчины совсем не осталось личного, а ему хотелось больше творчества в работе. Но в голове сидело, он же взрослый мужчина, мало ли кто что хочет, когда есть слово «надо». И это «надо» поглотило его целиком. Виктор стал пересматривать все сферы жизни, думать о том, что нравится ему, вспоминать, что он любил в юности, чем хотел заниматься и что его увлекало. Кардинально Виктор не изменил ничего. Не оставил семью, не бросил работу, не переселился в домик в лесу. Нет. Такие резкие перемены никогда не приводят к гармонии в душе, особенно если рядом есть любимые люди. Но свои карьерные перспективы Виктор немного пересмотрел. Он даже не ушел из компании, в которой работал, а просто поменял отдел и направление. Он вспомнил, что в институте любил бокс, но потом оставил, так как времени на тренировки не хватало, и возобновил занятия спортом, а также стал играть на ударных. Он составил список мест, где хотел бы побывать, и они с женой встроили его в свой график. Виктор боялся, что жена обидится, но она полностью его поддержала и даже что-то изменила и в собственной жизни. Да, фактически они уменьшили совместное время, но оставшееся стало намного счастливее, ведь важно качество, а не количество проведенных вместе часов.